Часть 7. Невидимый миру Альянс. Интуиция — это священный дар, а рациональный ум — его преданный слуга. Мы создали общество, в котором превозносится слуга, и забыт дар. Альберт Эйнштейн. Что знает Настя? Посреди самой черной ночи в твое окно может заглянуть крошечная робкая звезда. И ее нежный свет вдруг покачнет окаменевшую темную глыбу, которая вытеснила даже воздух вокруг. Звездочка заставит глыбу отступить, освободить место для явления утра и появления надежды. Всякий раз другой, новорожденной надежды. За время своих испытаний Виктория уже привыкла к тому, что ни одна плохая или наоборот относительно хорошая новость не застают ее врасплох. Ее интуиция научилась работать как совершенная охранная система. Вся сеточка тонких, чувствительных нервов, которые оказываются более крепкими и надежными, чем напряженный ум, о чем-то предупреждает свою обладательницу. Система то стонет сиреной, предчувствуя беду, то как будто замирает в почти блаженном ожидании. Именно так вдруг потеплело сердце Вики в это утро. И когда раздался звонок Кольцова, она даже не вздрогнула, как обычно, от страха перед очередным тревожным сообщением. Она схватила телефон с нетерпением. «Что, Сережа? Сама не знаю почему. Мы не договаривались, но я так ждала твоего звонка». «Не объяснишь, почему?» — поинтересовался Кольцов. «Чисто из любопытства спрашиваю». «С объяснениями у меня всегда было сложно. Просто чувствую то одно, то противоположное. Жду». И так и происходит. Почти всегда. Отличное объяснение. Ясная, выверенная, практически научная формулировка. Можно было без издевательств. Нисколько не обиделась Виктория. Слабую женщину обидит любой. Вот тут ты промахнулась, мадам интуиция. Я как раз сказал комплимент. Просто в шутливой форме, чтобы никто не зазнался. Но на эту тему даже Эйнштейн что-то красиво и окончательно умное сказал. Потом найду и процитирую. «Да, только не сейчас. Сережа, говори, наконец». «Да, собственно, информация пока туманная. Проверенных фактов ноль. Это в формальном, казенном смысле. Улики, свидетельства, то да сё. Просто захотелось тебе сказать, что я вдруг ощутил смысл и крепость нашего с тобой альянса. И мы уже не наедине друг с другом. С нами теперь не только непобедимый Никитин, неиссякаемый источник информации и самых точных догадок. С нами Настя из поиска. И твоя дочка Лена, которая оказалась серьезным и преданным человеком, чего мы с тобой вроде бы и не ждали. Она ведет свое настоящее расследование. Благодаря Лене я вышел на жену Вольского Ирину. Это вообще находка, в смысле желания нам помогать. У нее обнаружился уникальный брат-подросток. Я был потрясен его самодеятельностью. У него даже ошибки блистательные. Господи, они тебе помогли? Вы что-то узнали? Насчет ноля улик я поняла. Как и то, что у тебя появились какие-то версии или зацепки, раз ты позвонил. Только не бойся меня напрасно обнадежить. Понимаешь, Настя тоже оказалась человеком, который верит больше предчувствиям, чем фактам и логике. Ты же слышала ее рассказ. Кто-то о чем-то упомянул. Вспомнил случайного человека. Показал мутную фотку, на которой даже ты не нашла сходства с Алексеем. «Но я не смогла точно сказать, что это не он», — произнесла Вика. «Это как узнать человека по тени». «Именно так. Примерно это и Настя сказала. Она с группой ищет и просматривает ежедневно множество случайных некачественных изображений. Привыкла досматривать недостающие детали в уме. Сравнивать с описаниями людей, которых ищет по заказам родственников. Говорит, чей-то смутный образ остается в ее воображении. И вдруг под влиянием каких-то новых деталей уточняется, начинает приобретать индивидуальность. И тогда она идет по следу, уже сознательно, почти маниакально, пока не придет к точному результату. Или да, или нет. Заказа на поиск Алексея у нее не было. Но она привыкла мониторить всю информацию об исчезновениях людей. Наткнувшись на объявление о Серове, нарыла массу информации в инете. Дрессированная интуиция вернула ей то случайный рассказ, то мутное фото. Что-то дернуло, звякнуло, шепнуло. Не знаю, как это у вас, вещу не бывает. Но она стала искать тебя, то есть жену пропавшего режиссера. Когда мы с ней встречались, она рассказала, что нашла одного пропавшего в маленькой инфекционной больнице дальнего Подмосковья. Он попал в ДТП. Спасатели не нашли при нем ни документов, ни телефона. Врачам скорой показалось, что у него, ко всему прочему, симптомы вируса. В общем, отвезли и забыли. Настя с группой его там обнаружили, и пока вытаскивали, он успел ей сообщить, что он таким анонимом был не один. С ним в палате оказался человек в плохом состоянии, которому диагноз не смогли поставить. Он вроде говорить не может или не хочет. И рассказчик показал этот плохой снимок с расстояния, сделанный полудохлым телефоном, который ему подарила сердобольная санитарка. Она и мне об этом рассказывала, Сережа. У меня только события перепутались в голове. Теперь поняла, что зачем произошло. Настя только спросила у меня, согласна ли я, чтобы они подключились к поиску. И что? Она что-то узнала? Пока узнала мало. Но кое-что есть, дорогая. Настя связалась с добрым доктором, который там спасает бедолаг без просвета. Его зовут Валерий Федоров. И он сообщил, что такой тяжелый пациент, который без диагноза и не говорит, еще у них. Состояние плохое и непонятное. Оборудования для серьезного обследования нет. Но не на улицу же его выбрасывать. А кто-то выбросил бы однозначно. Я к тому, что еще есть приличные люди. И что дальше? Сережа, не томи. Пока лишь то, что Настя едет туда. Это далеко. Там много всяких формальностей, чтобы пустили. Показали историю болезни и прочее. То есть, по факту, пока ничего. Я сначала думал о том, что пока не стоит тебе говорить. А потом решил, что тоски и безнадёги так много, что даже капля иллюзорной пока надежды даст какие-то силы. Не знаю, что сказать. А почему она меня с собой не взяла? Я бы на месте не ошиблась. С тобой было бы еще больше сложностей с доступом. Их и так постоянно трясут по поводу самодеятельной благотворительности и самоуправства. Да и смысла большого на данном этапе не имеет так мучить тебя. Возможно, ради разочарования. Подставлять доброго доктора, на которого и так постоянно стучат. Давай просто ждать. Точнее, мы не просто ждем. Никитин уже собирает специалистов для обследования и любого рода помощи. Если это не Лёша, тоже в беде не оставим. И знаешь... Я не сомневаюсь в том, что Настя не ошибется, и что в ее тонкой работе лучше никому не путаться под ногами. Ох, как я бы хотела путаться под ее ногами. Но, конечно, буду ждать. Сама не знаю как. Виктория до вечера осторожно носила собственную голову, как хрустальную. Только бы она не думала. Только бы не строила вариантов того, что сейчас может происходить. Так хотелось бездумно ждать и оберегать свою жалкую, возможно, необоснованную надежду. Растягивать время взволнованного облегчения, на которое уже вроде совсем не рассчитывала. Но звонков все не было. И в окно заглядывала очередная беспощадная ночь. Но это произошло. Вся совершенная охранная система из тонких нервов Вики взвыла, заныла, застонала. От этого момента до звонка Насти остались считанные полыхающие минуты. «Привет, Вика», — произнесла Настя. «Извини, что целый день не могла тебя набрать. Все оказалось сложнее. Пробивалась в эту больничку, как в осажденную крепость. Потребовались разные бумаги, звонки, но не суть. Дело в том, что тот человек тут есть, но возникла проблема». «Что?» — почти беззвучно произнесла Виктория. Мне до сих пор не удалось даже взглянуть на него. Я еще была в дороге, когда доктор Валерий Федоров сообщил мне, что у анонимного пациента сильное ухудшение. Пока я колотилась с разрешениями доступа, его перевели в реанимацию. Он там и сейчас. Валерий ничего толком не говорит. Он уже мрачный и злой, как черт. Конечно, жалеет, что меня пустил. Это очень неприятная для больницы ситуация. Столько времени неизвестно кого и неизвестно от чего лечили, тратили деньги, занимали место. А теперь целый день реанимируют, что не понравится никакому начальству. Потом, если что, оформлять смерть. Извини, что так прямо говорю тебе, но такова наша реальность. Я понимаю, Настя. Я благодарна, что ты позвонила. Но разреши мне туда приехать. Проблема так велика, что мое присутствие не сможет ее сильно усугубить. Ты же можешь сказать, что я твоя помощница, к примеру? И в чем, по-твоему, смысл твоего здесь присутствия? У меня все меньше надежд, что это Серов. Сейчас, наверное, не только это самое главное. Мне легче на месте принять то, что будет. И мне уже не безразлично, что ждет того несчастного, которому сейчас так плохо. Если это совершенно чужой человек, мы узнали о нем, и он не должен оставаться совсем один. Если все кончится плохо, мы простимся с ним и позаботимся, чтоб все было по-человечески. Хорошо. Скину адрес, маршрут. Будь очень осторожна. Тут плохие дороги. Главное, не отвлекайся на мысли. Я так поступаю в сложных случаях. Просто иду, еду и повторяю одно. Настя, вперед. Лена и система. Виктория позвонила Кольцову уже с дороги. Таким было главное условие их сотрудничества. Он всегда должен знать, где она. После трагедии в семье Никитина условие стало неформальным, а остро необходимым. В такое трудно поверить, но Виктория, привыкшая считать себя мирной клушей породы толерантных обывателей, стремящихся ко всеобщему пониманию, вольно или невольно вписалась в стан людей, которые противостоят преступникам. Существам, чья единственная миссия – охота на человеческие жизни. Их пути и методы только такие, какие доступны самым примитивным и потому самым жестоким и опасным мозгам. Подкуп, продажа, угрозы, убийства. «Не скажу, что это удачная идея», — произнес Сергей. «Но хорошо, что сообщила. Плохо не то, что ты решила быть там. Это мне как раз понятно. Плохо, что ты едешь одна, а дорога длинная и довольно пустынная. Вика, я не пугаю тебя, когда говорю, что тебя могут отслеживать. Жалко, что Настя не взяла тебя сразу с собой. Если бы ты раньше меня предупредила, я бы тоже мог поехать. Но теперь ничего не поделаешь. Я позвоню Насте, чтобы ее люди тебя встречали. Мне сейчас не вырваться. Подъезжаю к дому твоей Лены. Она нарыла что-то настолько интересное, на ее взгляд, что сама мне позвонила. Нельзя упускать момент. Ты же знаешь, как резко меняются ее планы и настроения. Если сама позвонила, значит, это важно. Пожалуйста, объясни ей, что нужно быть очень осторожной, чтобы ни с кем, кроме тебя, ничем не делилась. Ок, будем на связи». Сергей вышел из машины во дворе дома, где Лена снимала квартиру. Взглянул на окна третьего этажа, и в одном из них увидел девушку, которая стояла так неподвижно, вытянувшись в струнку, как будто вся она стала ожиданием. Он поднялся на этаж, не сомневаясь, что дверь квартиры будет открытой. В последние дни Сергей много думал о дочери Виктории, о том, что происходит в ней и вокруг нее. Его всерьез заинтересовали реакции Лены на события. Ее стремление разобраться во всем самостоятельно, пересмотреть и перепроверить все отношения, мотивы и чувства, свои и других людей. Эта девушка сама задает себе вопросы и так напряженно, отстраненно, объективно ищет ответы, как будто от них зависит вся ее дальнейшая жизнь. Возможно, так и есть. Сергей встречался с Леной уже не раз и с некоторой тревогой отмечал в ней почти исступленную потребность прорваться сквозь крепость устойчивого на первый взгляд порядка, удобных и вроде бы надежных стереотипов и спасительных иллюзий, строго отобранных цепким и очень практичным умом. Лена явно знала, по каким правилам и критериям строит свое комфортное существование, на что делает ставку, через какие условности готова переступить ради осмысленного, активного, полного и ясного личного покоя. И вот сейчас эта девушка, которая многого добилась для своего возраста, разбирает все достигнутое, пережитое и понятое на мелкие фрагменты, как детский конструктор. Безжалостно рассматривает под микроскопом, чтобы найти тот главный смысл, которого до периода бедствий не хотелось и касаться. Найти и раскрыть все тайны, способные уничтожить не только ее порядок, но всю суть столь заботливо выстроенных приоритетов. Лена так настойчиво стремится узнать все, что было до сих пор скрыто, что ее поиски иногда кажутся самоуничтожением. Она с жестокой отстраненностью смотрит с позиции обвинителя не только и, возможно, не столько на других, сколько на себя. Сергей понимает Викторию, которую подобное исступление пугает и ранит. Вика не узнает свою дочь, а та и сама себя больше не знает. У страха Вики за нее есть основания. Лена на самом деле встретила Кольцова в прихожей у открытой двери в квартиру. Она еще больше осунулась, похудела, казалась даже измождённой. Сергей смотрел на нее внимательно и чувствовал не только и даже не столько сочувствия, сколько уважительный интерес. Лена далеко не такая красивая, как мать. Ее не назовешь очаровательной, нежной и одухотворенной, какой дано быть только Виктории. О такой внешности чаще говорят. Выразительная, незаурядная, интересная. Что иногда больше, чем определение «красивая». И это точно сложная и сильная личность, с которой нельзя не считаться, которая способна вступить в схватку даже с правдой. В лучшем случае Лена эту схватку не проиграет и сумеет выстоять. К сожалению, сильные люди способны переступить грань, за которой потребность безусловных истин стремится к истреблению точки опоры. Но для того, чтобы ничего не случилось, рядом есть я, — подумал Кольцов. «В каком порядке работаем?» — спросил он вслух. «А как тебе удобно?» — ответила вопросом Лена. «Предлагаю сразу приступить к теме, ради которой ты и назначила встречу. А потом уже обмен актуальными новостями, свежими версиями и личными соображениями. Согласна?» «Да», — кивнула Лена. «По-другому и не выйдет». «Мне нужно рассказать тебе то, что у меня получилось. До этого не смогу ни на чем сосредоточиться. Какая-то жуткая тема. Я в ней вязну, как в липкой паутине. И надеюсь только на одно. Ты скажешь, что это просто паранойя, что все не так, как я вижу». «Отлично», — бодро заявил Кольцов. «Всегда готов к новому знанию, анализу и окончательному диагнозу. Последняя шутка, как ты, наверное, поняла». «Пока все еще уверен только в твоем здравом рассудке, иначе бы даже не заморачивался. Мой девиз — не тратить попусту сил, не говоря о времени. Очень рад тебя видеть, к слову. Почему-то подумал о том, что ты могла забыть поесть, причем давно. Увидел, понял, что так и есть. Короче, захватил бутыль апельсинового сока и пару плюшек. На правах заместителя Виктории, которая сейчас поехала по серьезным делам. Но об этом потом как договорились». Но сок с плюшками — условие. Пока не прожуешь чего-то, не глотнешь, не начинаем работать. Не получим нужный эффект. «Ладно», — вымученно улыбнулась Лена. «Хотя не сомневаюсь, что магазинные плюшки — дикая дрянь. Но сейчас это точно не самое худшее из того, что мне приходится глотать. И я не про еду». Лена провела Сергея в гостиную, где на большом журнальном столе стоял ноутбук, а вокруг лежали стопками распечатанные материалы. «Фундаментальные раскопки». Сергей взглянул на листки и на страницу открытого файла. «Я понял, что ты подготовила документальные подтверждения своим догадкам, теориям, версиям. И я, конечно, все это внимательно просмотрю. Но начнем с другого. После сока с плюшками. Ты как можно короче и проще изложишь суть и результат своих трудов. Я не сомневался в том, что ты все тщательно проработала. Но меня больше всего волнует, что все это ты искала и нашла в особом состоянии. Ты сейчас в центре потрясений личного, психологического характера. Понимаю, что ты считаешь, будто подошла к тайне каких-то преступлений против тебя или всей вашей семьи. Уверен, что все очень серьезно. Но замечу, что люди, попавшие в беду, нередко принимают за преступление против них любое неприятное открытие, а приятные просто не замечают. Все кажется недобрым знаком. А добрые знаки не случаются. И это не паранойя, это нормально. Я очень верю в твой здравый смысл. И скажу как практик. То, что разумному и потому подозрительному человеку кажется преступлением, чаще всего им и является». Весь вопрос в проценте реальной тяжести и несомненной опасности. Вот в этом мы и начнем сейчас разбираться. Лена посмотрела на Сергея хмуро, сурово, обреченно и глухо произнесла: «Получается большой процент. Очень. И это не только по отношению ко мне. Иначе я тоже не стала бы мучиться с этими раскопками в Инете, с изучением гор словесного хлама и, главное, с проникновением в чужой секретный сейф, спрятанный в том числе и от меня. Ну, ты в курсе. Да, тяжелая история, Лена. Но будем объективны. Каждый человек по любым мотивам имеет право на личные или профессиональные секреты. И сам факт подобного недоверия между близкими людьми в воспаленном состоянии может показаться предательством или даже преступлением. «Не говори ерунды, Сережа», — мрачно заявила Лена. «Ты еще не посмотрел опусы Владимира, а не в этой стопке, а уже заразился его демагогией. Он бы именно такие речи и произносил. И еще, мы с ним ни на секунду не были близкими людьми. Тут совсем другое. Мне было удобно с ним. Он заговаривал мою усталость и бессонницу. Пичкал пилюлями для тупой эйфории и принимал другого любовника как должное. Точнее, только Костя и был моим любовником. Гришин, нянька, санитарка, добрый папик и, как выяснилось, бдительный надзиратель и манипулятор. И не только для меня. Говори все. Я не буду больше прерывать». Серьезно произнес Сергей. «Извини за демагогию. Похоже, недооценил серьезность момента». «Значит так», — начала Лена. «Ты в курсе, что я обнаружила в сейфе странные списки? Поскольку в них есть я, значит, это списки пациентов Гришина и, возможно, Зинаида, так как и она имеет доступ к сейфу. Приехала из Испании, зашла в его квартиру и первым делом полезла в него». «Я, кстати, в этом списке из сейфа, который висит в квартире недалеко от нашей с Владимиром общей кровати, не Лена, а Елена Серова. За мной идут папа, отчим, Костя. Все со своими адресами, телефонами, местами работы и прочим. Я понятия не имела, что они общались с Гришиным. В общем, я посмотрела других пациентов под порядковыми номерами, которых больше 1000. Скажем, идет под номером 10 условный Сидоров». Нахожу все, что могу на него в интернете. Затем проверяю тех, кто идет в списке за ним. Человек 5 или больше. И нахожу родственников этого Сидорова. Часто у них другие фамилии. Или сослуживцев. По профилям в соцсетях вычисляю партнеров, сожительниц или что-то подобное. И они все идут, как пациенты Гришина, под порядковыми номерами. И, вероятно, как я и мои близкие, не в курсе, что наблюдаются, скажем так, у одного психотерапевта. Весь список не проверила, конечно. Это было нереально. Но за систему готова поручиться головой. Запомни, кстати, это слово «система». А теперь берем из стопки опусов Владимира одну чисто теоретическую статью, опубликованную немало лет назад. Вот. Название. «Под надзором и опекой мудрой системы». Прочитаю одну цитату. «Мудрая система – это противоположность практике узкой, ограниченной психологической поддержки отдельно взятого пациента, терапии по фактам индивидуальных симптомов. Мудрая система видит в одном человеке весь комплекс его жизненных, кровных, эмоциональных связей. Она именно в их пересечении находит причины, следствия и делает выводы. Один пациент не должен знать, что мы работаем с другими из его окружения. Так мы избегаем конфликтов, взаимных обвинений людей одного круга общения и претензий к нам по поводу получения несанкционированной информации о клиенте. Так мы сохраняем полное доверие каждого пациента, его покой, уверенность в безопасности и надежности нашего контакта. Не забываем, что пациент – это дилетант и в методах лечения, и в оценке проблем собственного психического, психологического здоровья. И лишь содружество профессионалов способно построить личную гармонию каждого, исходя из данных, полученных при изучении, связанных друг с другом людей. «Круто», – задумчиво произнес Кольцов. «Какой-то прозрачный туман в коричневых тонах. Можно и нужно проверить по следам». Сергей взял из рук Лены несколько страниц распечатанного текста. Бегло просмотрел. «Очень любопытно. Это то, о чем я подумал? Скорее всего, да. Если ты подумал о системе тотального контроля над группами людей, связанных друг с другом родственными, дружескими, рабочими или сексуальными отношениями. Речь о таком продуманном, всестороннем и незаметном наблюдении, которое каждый отдельный человек может никогда и не заметить. С целью? Как ты считаешь? С целью манипуляций и разного рода использования людей. И получения какой-то выгоды. Но в этом мне не разобраться. Это уже задача для следствия. Если мы в результатах твоих раскопок обнаружим то, что приведет к уликам. Лена, один вопрос. В каком смысле тебя волнует подозрение в создании тайной системы? Тебе кажется опасной деятельность твоего, скажем так, друга? Тебя беспокоит факт того, что он может причинить обществу больше вреда, чем пользы? Или ты просто лично оскорблена тем, что тебя могли как-то использовать без твоего ведома? «Да насрать мне на вред обществу!» — с ненавистью выдохнула Лена. «Пусть оно само себя лечит тем, от чего заболело. Помочь можно только тому, кто вовремя сумел продрать глаза. Я вот не сумела вовремя, так что о помощи себе и не мечтаю. Не сдалась она мне больше». Но дело в том, что Гришин и Зинаида со своей системой имеют отношение и к пожару, и к исчезновению папы, и к гибели Кости. У меня для такого вывода есть миллион догадок, но мне никогда это не выстроить в таком убедительном порядке, в каком сможешь сделать ты. Только потому я тебе все это и показываю. И да, я хочу настоящего разоблачения. Что до моего, как ты выразился, оскорбления, то тут все сложно. Неохота разбивать. Но я ненавижу и презираю только себя. Оскорбляться же по поводу того, что меня использовали вслепую, как тряпичную куклу для втыкания иголок, это много чести для такого куска дерьма, как доктор Гришин. Это чисто моя проблема. Мне с ней и разбираться. Не оставляй себя в одиночестве с этими разборками. Мой совет. Старайся делиться. Хотя бы с Викторией или со мной. Ты ведь так много узнала в интересах всех. Сумела использовать свою силу и ум. «Отличная работа, Лена», — сказал Кольцов. «Обещаю тщательно все изучить. Привлеку специалистов, если понадобится. Думаю, от этой теории мы сможем без особого труда выйти к фактам. Буду держать в курсе. Встретимся через пару дней. Держись, партнер. «Один вопрос, Сережа. Ты случайно не знаешь о деле, по которому искали Зинаиду в качестве свидетеля?» «Совершенно случайно знаю», — ответил Кольцов. «Это дело о гибели олигарха Осипова, который выпал из окна. Не получился у экспертов несчастный случай. И потому разыскиваются все, кто посетил тот дом в вечер и ночь его гибели. Дом непростой, с особой системой охраны. Никто не подъедет к нему, не войдет во двор, не попав на видеокамеры с разных сторон. И так до подъездов. А от порога никаких камер. Начинает действовать порядок, который оберегает жильцов от любой фиксации их поступков, встреч, деталей тщательно скрываемой личной жизни. Любая утечка для этих жильцов – большая опасность, чем, скажем, проникновение вора или даже убийцы. Такие приоритеты. Зинаида Иванова была среди тех, кто вошел во двор в интересующий следствие период времени. Она подошла к подъезду, в котором жил Осипов. А дальше нет информации, на какой этаж поднялась, в какую квартиру вошла. Когда и как покинула дом, пока тоже не разобрались. Так не только с ней. Проверяют большое количество людей. Все они пока в ранге свидетелей. А почему ее не нашли? Мне полицейские сказали, что она только три раза появилась в гостинице, где забронировала номер. Это так. Но потом выяснилось, что она поехала в свой загородный дом, в котором у нее прописана родственница. Точнее, типа воспитанница, под опекой. Пока это все, что я слышал. Да, скинь мне, пожалуйста, номер жены Вольского. В свете поиска по системе точно понадобится. Ее Ириной зовут, так ты говорила? Фамилия как у мужа? Да, фамилия Кости. А меня она сначала перепутала с Юлией Высоцкой, с которой Костю выследил ее младший брат Стас. Он из себя сыщика строит, но ему лень проверять свою информацию. Ирина мне говорила, что из-за этой путаницы они поссорились. Он ее назвал нудной и неблагодарной грымзой, которая от злости не знает, к чему придраться. Ты хотела, чтобы я нашел его бабу. Я нашел. Какая разница какую? На что Ира сказала ему, что он мелкая сволочь, с которой она больше никогда не свяжется. Теперь не разговаривают, кажется. «Прикольная парочка», — рассмеялся Сергей. «Они мне нравятся». «Так ты не против, если я сошлюсь на тебя, когда позвоню и встречусь с ними?» «Конечно, не против. Ира — приятный, искренний человек. С ее братом, как я поняла, не соскучишься». «Да уж. Как говорится, не догоню, так согреюсь. Честь имею, Лена. Постарайся не слишком грустить. Вернусь точно не с пустыми руками». След на перстянке. Кольцов появился у Лены вечером следующего дня. «Где мама?» — бросилась к нему Лена, не дав даже поздороваться. «У нее отключен телефон. Дома ее нет, не ночевала. Игорь отчим, похоже, поддатый с утра, несет какую-то чушь. Бабушка не в курсе, тоже с ума сходит. Ты что-то знаешь?» «И тебе добрый вечер, напарница. Я как раз и собирался начать с того, что знаю о Виктории. Ничего, если я все же переступлю порог и закрою за собой дверь. Дует в спину. А пока буду стряхивать снег с ресниц и ушей, возьми, пожалуйста, этот пакет. Там то, что по мнению и жесткому распоряжению Вики, ты должна съесть и выпить до того, как я начну говорить. Такое условие заказчицы. От меня подогрей все, что можно, кроме мандаринов, наверное. Вокруг нас метель, мороз крепчает. А ты уже даже не бледная, а голубоватая и прозрачная на просвет. Соберись до того, как я войду в кухню. Информация важная». «Хорошо, соберусь. Только сразу скажи одним словом. Информация плохая или хорошая?» «Скажу тремя. Неоднозначная. Тревожная. С проблесками». Когда Сергей вошел в кухню, там уже гудел электрочайник. А Лена вынимала из микроволновки принесенную им пиццу. Ей даже хватило терпения молча ждать, пока он удобно устроится на диванчике за кухонным столом, с явным удовольствием выкурит сигарету, сделает первые глотки горячего чая и попробует пиццу. После чего Кольцов прервал свою показательно спокойную трапезу. «Вот теперь можно говорить», — констатировал он. «Это был тест на вменяемость и выдержку. Ты не просто не разбила мою тарелку с едой, не вылила чай мне на голову. Ты даже про себя не произнесла ни одного выразительного слова, обозначающего, скажем мягко, нетерпение. Я тут не ошибаюсь. Этот язык всегда слышу не ушами, но сердцем. Мы готовы к разговору, Елена Серова. Это первое, что я хотел бы сказать. Второе и важное. Твоя идея разработки, направление поиска очень серьезные и, вероятно, верные. Это не только я говорю. Таково мнение наших экспертов. А теперь главное, Виктория». Сергей сделал длинную паузу, в течение которой Лена не произнесла ни слова, только контролировала собственное дыхание. Нетерпение ей явно подчинялось. Все показалось не таким уж безысходным, по одной причине. С мамой ничего страшного не случилось. Это ясно по голосу, взгляду Кольцова. Тут работает даже не дочерний, а женский инстинкт Лены. Этот крутой сыскарь не то чтобы запал на мать Лены. Он просто балдеет от нее, как ошалевший подросток, которому показали королеву и сказали: «Служи ей, она не возражает». Если бы с головы Виктории упал волос, Кольцов не пил бы тут чай, блаженно вздыхая, как усталый и промерзший медведь. Он бы метался где-то рядом с ней, убивая потенциальных врагов на всякий случай. Елена продолжала спокойно и вполне терпимо смотреть на своего званого гостя. «Я понял», — перевел ее молчание Сергей. «Начинаем с Виктории. Потом все остальное в порядке важности. Твоя мать сейчас находится в предбаннике реанимации одной маленькой и забытой богом инфекционной больнички в дальнем Подмосковье. С ней Настя из группы «Поиск». Сразу объясню. Отключить телефон и никому не звонить Вике посоветовал я, допуская, что передвижения жены Серова могут отслеживать, разговоры подслушивать». «В этой больнице? Там папа!» «Нет. На данном этапе ничего конкретного, кроме смутных ощущений Насти, в принципе, почти ничем не оправданных. В этой реанимации пока просто человек в тяжелом состоянии, которого кто-то нашел буквально на улице, без документов и телефона. Настя случайно увидела размытый снимок на телефоне одного своего найденного там же клиента. На фото ни лица, ни всего остального. По мне, блеклое пятно. Но Настя прочитала объявление о пропаже Серова. Увидела его фото и вспомнила этот снимок. У девушки в силу образа жизни и занятий крайне расторможенная подкорка и воспаленное воображение. Что-то у нее дернулось и звякнуло. Я допускаю, как то, что эта попытка совершенно мимо, так и нежданная вдруг. Виктория видела этот недоснимок, и даже у нее не возник эффект узнавания ни по одному поводу. Но и отрицать она ничего не может. Надежд у нее минимум. А поехала туда, в общем, по гуманным соображениям. Поддержать любого человека, который оказался в столь трагическом положении. «Пусть он будет не один», — сказала она. «Если нельзя спасти, мы с ним попрощаемся. Позаботимся об остальном. Может, кто-то другой сейчас также поддерживает Лёшу». «Узнаю маму», — пробормотала Лена. «В самый жуткий час увидеть сон о прекрасных облаках и слиянии родственных душ. А что всё-таки с этим человеком?» «В больнице есть один врач, тоже не от мира сего, как и Настя. Валерий Федоров. Он положил в свой стационар практически умирающего человека с условным диагнозом вирус. Поскольку его преследуют за подобную благотворительность и траты бюджета, он диагнозы неопознанным людям предпочитает ставить на глаз. Там и с оборудованием большие проблемы. Но сейчас, как сказала мне Настя, Федоров снял диагноз вирус. Он с анализом крови больного съездил в какую-то продвинутую лабораторию. И там получил другой, практически точный диагноз – отравление. Обнаружили хлорид калия в большом количестве в сочетании с седативом. Вроде вместе это может вызвать летальный исход. Вот, прочитаю его слова, Настя мне прислала. Калий входит в список основных лекарственных средств ВОЗ. Вводится через рот и внутривенно. Но его передозировка и смесь с седативными препаратами может нарушить клеточную систему до такой степени, что сердце останавливается. Это в некоторых случаях может быть обратимо лишь с помощью операции на открытом сердце. Так печально, в общем. «А с каким седативным препаратом у него калий? Врач не сказал?» — напряженно спросила Лена. «Я узнал, чтобы уточнить у нашего эксперта Масленникова. В лаборатории считают, что это какое-то производное обычной наперстянки, которое типа народное средство». «Серёжа», — выговорила Лена окаменевшими губами, — «я думаю, что там папа». «У Зинаиды Гришиной Ивановой, бывшей жены моего Владимира, в Испании плантации наперстянки. Она сама по профессии и опыту фармаколог». «Это система! Таких совпадений не бывает, ты же сам понимаешь. Она постоянно ездит в Москву, общается с Гришиным, у нее могут быть разные препараты собственного изготовления из наперстянки. И я же говорила, у этой парочки общий список секретных пациентов, которые могут быть не в курсе, что их такими считают. Папа оказался в этом списке, а за ним сейчас все гоняются, чтобы украсть или уничтожить работу, а его самого, возможно, убить». «Серёжа, что ты молчишь? Ты так уставился на меня, как будто рассматриваешь и мою расторможенную подкорку, и воспаленное воображение. Думаешь, что я не в себе?» «Не без этого, конечно», — мягко ответил Кольцов. «Но я думаю о другом. О том, как ты чертовски права, говоря о совпадениях, которых не бывает. Мы уже имеем не одно отравление в связи с делом о пожаре. Но мне пока ничего не известно, чем, по мнению экспертов, была отравлена Высоцкая. Отчего Вольскому, молодому и здоровому, стало так плохо на вечеринке у твоего отца, что он не смог выбежать из горящей квартиры, как остальные гости. И да, описанное Костиным состояние Серова очень похоже на отравление. И это не мог быть угарный газ, поскольку он вышел из квартиры до пожара». «Боже мой!» — — проговорила Лена. «И этих разных людей, возможно, загнали в ловушку из-за меня. После того, как я заглотнула крючок одного сильно внимательного и сострадающего психотерапевта, система которого отслеживает неврастеничек, покупающих в сети любую успокоительную ерунду. Я не говорила никому, но меня тошнило и клинило после пожара и всех событий. И это точно было не только от переживаний. Могу быть уверенной лишь в том, что травить меня насмерть никому не придет в голову. Я для них даже не человек, а мелкий прибор многоразового употребления. Очухаюсь, и меня опять постараются использовать в преступлениях против тех, кто слишком важен или опасен в случае страшных разоблачений». «Перестань комплексовать, Лена», — произнес Кольцов. «Знаешь, я все еще надеюсь на то, что твои открытия и вытекающие выводы могут быть верными по сути, но на деле не настолько устрашающими, как тебе кажется. Не исключаю, что эта система — банальное мошенничество, разводила вас с целью наживы, раз в том сейфе есть подозрительные финансовые документы. А серийные убийства? Такое предположение, разумеется, нужно срочно проверять, но пока не вижу мотивов. Зачем так рисковать всем, если можно бесконечно наживаться на слабостях живых людей? Я поделился с Никитиным твоими подозрениями по поводу злодейств кучки обычных медиков или псевдомедиков, как их полно сейчас повсюду. Знаешь, что он мне ответил? Вадим сказал, такая система может иметь большой смысл, но не ради одной наживы, а только ради власти, без которой настоящего криминального навара не бывает. Но какая власть может быть у шулеров от медицины? Впрочем, и такую версию не исключаю. Криминал совершенствуется и даже в каком-то смысле умнеет. Кто-то мог сообразить, что эффективнее убивать неудобных людей невидимыми способами, а не тупо топором и кувалдой. А вдруг это такая власть, какая нам даже в голову не приходит? Тихо произнесла Лена. Я тут почитала об олигархах, которые хотели купить папу для своих разборок. Так у них власти полно, только мозги одноклеточных существ. А Владимир и Зинаида по-своему очень неглупые, дальновидные, расчетливые и, скорее всего, очень лицемерные и жестокие люди. Таких людей может привлечь власть над денежными мешками, которые самим себе кажутся большими воителями. Привлечь даже не ради наживы. Не только ради нее. А вдруг это такое извращенное удовольствие? Кто на самом деле станет искать каких-то коучей-консультантов рядом с настоящими авторитетами? «Настолько неглупые люди, что могут забрать даже чужую власть?» — продолжил Кольцов. «А это уже предположение в ранге великого прозрения. Сложный ты человек, дочь режиссера Серова. Чем тяжелее твое физическое и психологическое состояние, тем яростнее сопротивляется твой мозг. И чтобы у нас не получилось в итоге, скажу тебе сейчас одну вещь. Я очень высоко ценю тебя, Елена Серова». «Спасибо. Даже не рассчитывала, что ты можешь принять меня всерьез», — ответила Лена. «А если честно, то я надеюсь только на одно». На то, что весь этот кромешный, убийственный мрак существует только в моей голове. И на то, что возможны какие-то обычные, простые объяснения, типа магнитных бурь и вспышек на солнце. А люди, которых я знаю, ни в чем не виноваты. Они лжецы, ну не убийцы же. Мне, конечно, очень не хочется, чтобы все объяснилось моей болезнью. Но знаешь, о чем я впервые в жизни задумалась? Я всегда считала себя обычной, совершенно бескрылой и без настоящего таланта, в отличие от папы и мамы. И это не самоуничижение, наоборот. Я считала, что мои достоинства, ум, рационализм, сила воли для решения своих задач — это просто другой талант. И для жизни он, возможно, более важен, чем папина гениальность. А сейчас я страшно хочу обнаружить в себе слабый отблеск того большого, несчастливого и победного огня, который папа ничем не может в себе потушить, залить в своей невероятной душе. Хочу верить, что в ряду моих заземленных, ограниченных качеств есть капля маминого вдохновения, творческого воображения и той боли, которую ей способны причинить страдания любого человека на Земле. Ты понял, о чем я? Всегда хотела быть не похожей на своих слишком особенных родителей, стать сильнее, увереннее и в конечном итоге нужнее этому безразличному и зажравшемуся миру, который презирает и ненавидит чужие таланты. А сейчас я хочу так же красиво заблуждаться, как мама и папа, и радоваться своим ошибкам, как они. Даже в детстве со мной такого не было. Иногда хочу, чтобы не мир был плохой, а я, потому что плохо о нем думаю. Хочу, но уже знаю, что это не так. «Что я могу сказать, моя дорогая?» — задумчиво произнес Кольцов. «Тут уж как повезет. Но ген прекрасного творчества в тебе точно есть. А такое открытие дорогого стоит». «Это мелкая сволочь, гений». Кольцов вошел в кабинет Земцова. Тот говорил по телефону и поприветствовал друга кивком. Сергей сел и достал смартфон. «Вид у тебя такой, Серега, как будто ты прямо сейчас что-то важное нашел или наоборот потерял», — заметил Земцов. «Примерно так и есть, Слава». Кольцов произнес это без своей обычной уверенности, что могло свидетельствовать только о необычности ситуации. Нашел, потерял, после чего обнаружил что-то очень важное в потерянном. Понимаешь, дочь Серова... Нет, даже не так. Жена Серова, дочь Елена, а теперь вот и Настя Митина из группы «Поиск». Я считал своим человеческим и мужским долгом щадить нежные чувства необычных и вполне прекрасных женщин. Их жизни представляются мне экстремальным, драматичным и даже трагическим путешествием из-за происков пока не установленной мрази. Я бережно промокал их горькие слезы, подставлял свое крепкое плечо и внимательно, с полным сочувствием, выслушивал их трогательные и беспомощные соображения по поводу своих и чужих бед. Старался никого из них не обидеть с высоты профессионализма. И что же мы имеем, Слава? Я и о твоем доблестном отделе. Понял тебя, друг. Тебе кажется в минуту уныния, что мы в полной же. И в каком-то смысле так и есть. Беспомощная и трепетная жена Серова вместе с Настей Митиной, которую в наших кругах принято считать токсичной психопаткой и занозой в заднице, нашли Серова. Они, а не мы. То есть это уже точно? Точнее не бывает. Масленников сейчас в больнице, где врач Федоров, местный благотворитель, прооперировал того, кого считал одиноким умирающим бомжом. ДНК, зубная карта, все сошлось. Наверное, прямо сейчас к нему пустят жену. И да, яд, которым Серов был отравлен, по составу совпадает с той дрянью, которую получила Высоцкая, уже находясь в камере СИЗО. Есть предположение, каким образом получила? Это не предположение. Сержант Тамара Егошина, которая была дежурной в ту ночь, давала Высоцкой какие-то таблетки, якобы из личного запаса, что мы увидели на записи с камер. Сейчас Егошина скрылась. А наняли ее 2 недели назад ввиду нехватки кадров. Никаких рекомендаций и поручительств. Такой прокол. Сейчас люди активно ищут информацию о ней. Нащупали следы, поехали по ним. «Так что у тебя с дочерью Серова?» «Я беспардонно записал нашу с ней беседу. Сейчас скину тебе. Ничего особенного, кроме того, что девушка, которая понятия не имела, что такое криминал, и с чем его едят, сама с собой взаперти, выстроила вполне логичную картину великого заговора двух шутов-коучей против многих жизней, в том числе и сильных мира сего». Я сначала слушал и про себя смеялся. сочувствовал бедняжке, чья психика так пострадала от потрясений, которых она по жизни не должна была узнать. А потом прослушал уже сам, проверил, что мог. Айтишников своих озадачил. И получается настолько реальная картина, что я, наконец, понял выражение «мороз по коже». Сразу скажу, Слава, что умом продолжаю отталкивать фантазии Лены. Но окончательно отринуть и разбить их не получилось. Что-то есть. «Что я тебе могу сказать в утешение?» — задумчиво ответил Земцов. «Что мы, по крайней мере, в этом конгениальны, способны принимать правоту других. Сегодня ко мне на допрос должен прибыть психотерапевт Владимир Гришин. Он же сожитель Елены Серовой. Она, кстати, разрешила матери передать нам фото документов, найденных в сейфе Гришина. Его бывшую супругу и действующую соратницу Зинаиду пока не смогли найти. Она тертый калач, или булка, как бы ее назвать. Появилась несколько раз в своей забронированной гостинице. Пробыла там пару ночных часов. А затем уехала в неизвестном направлении, оставив в номере телефон. Ребята были уверены, что и хозяйка рядом с ним. Не торопились ехать за ней. Искали убедительный повод. Машины меняет постоянно. Берет на прокат в разных местах. Но интересные факты биографии этой дамы уже выстраиваются в ряд. Некоторые выглядят почти умилительно. К примеру, Зинаида Гришина 15 лет назад удочерила бедную сиротку 14 лет, которую взяли вместе с группой подростков, совершавших грабежи и торговавших наркотой. Зинаида наняла адвоката, вытащила девочку из неприятностей, воспитывала как родную дочь, дала возможность получить хорошее образование и даже сделать карьеру. Сиротку звали Надеждой Сидоровой. К совершеннолетию Зинаида ей оформила паспорт, как Юлии Высоцкой. Красивое имя, фамилия, не правда ли? Особенно для помощницы, гениального оператора и режиссера Алексея Серова. «Да уж», — перевел дыхание Кольцов. «Вот оно, поле чудес. Так получается, что наш вездесущий психотерапевт является приемным папой блистательной Высоцкой, которая вышла из подростковой преступности, как Афродита из пены?» «Не совсем папой, конечно. Зинаида все обставила очень аккуратно. Сначала оформила официальный развод с Гришиным, затем зарегистрировала свою обретенную дочь в собственном домике в Мамонтовке. Так что папаша не просматривался в светлом настоящем сироты Надежды, ставшей Юлией Высоцкой. Была вроде бы напрочь стерта из документов ее злосчастная юность, проведенная по подворотням и в отделениях полиции. После режиссерского факультета в ГИКа Высоцкая приобрела собственную квартиру в Москве на деньги, которые якобы подарила ей приемная мать для начала самостоятельной жизни. В это время в жизни обеих уже замаячил олигарх Иванов, объект будущего компромата, который заказал Серову, не менее как олигарх Осипов. «В общем, как ни посмотри», — вставил Кольцов. «Получается, что в этой истории на всех временных этапах и во многих эпизодах только свои люди. Ты даже не представляешь, в какой степени они свои. Тамара Егошина, которая лет 5 назад окончила в провинциальном вузе юрфак, появилась в столице и стремительно была принята на должность рядовой полиции. Только сейчас мы нашли свидетельство того, что в органы Егошину взяли по протекции влиятельного лица. И что она в документах значится, как племянница столичного психотерапевта Владимира Гришина. С какой целью все это затевалось, посмотри на этом видосике с камеры. Зацени, как заботливо и умело заталкивает она в рот Высоцкой то, что называет аспирином. Высоцкая с благодарностью глотает. И это явно не одна таблетка, а целая горсть. Короче, этой уймы аспирина в крови жертвы не обнаружили. Зато нашли совершенно другое. Это, собственно, и есть основной повод для допроса доктора Гришина. Он же наверняка и есть влиятельное лицо, устроившее фиктивную племянницу в органы. К слову, нет у Гришина ни сестер, ни братьев, даже двоюродных, что исключает наличие племянницы. В кабинет Земцова вошел молодой оперативник. «Прошу прощения, Вячеслав Михайлович. Докладываю. Тамару и Гошину задержали у кассы Внукова. Она брала билет в Барселону, заказанный ранее. Везут сюда». «Отлично, Митя. Спасибо. Сергей, хочешь присутствовать на допросах?» «Предложение заманчивое. Уверен, что они будут крайне познавательными в любом случае. Но это можно послушать и в записи. Дело в том, что я договорился встретиться с вдовой Константина Вольского Ириной. Все, что связано с ним, пока совсем темное пятно. Неясно, что связывало его с Высоцкой. Что он делал на вечеринке у Серова. Что там на самом деле произошло. У Ирины есть какие-то соображения, наблюдения. Но для меня интересна не столько она, сколько ее младший брат 16 лет, который незадолго до пожара вызвался последить за зятем, чтобы уличить его в измене. За дело взялся с энтузиазмом и явным умением. Правда, у него вышла небольшая накладка. Перепутал любовницу Вольского Лену Серову с Юлией Высоцкой, которая зачем-то встретилась с Вольским в кафе. Но это невинная ошибка, связанная с убеждением Стаса в том, что между женщинами не может быть большой разницы. Короче, брат и сестра поругались. Ирина назвала его мелкой сволочью. Стас такого оскорбления не вынес, и они теперь не разговаривают. А мне очень хочется узнать именно то, о чем молчит обиженный Стас. Он ведь вполне успешно тогда подключился ко всем устройствам Константина, чтобы вычислить любовницу». «Это на самом деле может быть важно. Пообщайся с парнишкой, как ты умеешь, неформально, по-дружески, и чтобы он поверил, что все останется между вами. Если что, сразу информируй». Кольцов приехал к дому, в котором жила вдова Вольского, через час. Позвонил из машины Ирине. Поднялся на 5-й этаж. С интересом взглянул на нежное, интеллигентное лицо с большими, явно близорукими и потому особенно беззащитными глазами. Ощутил теплую волну симпатии. Подумал, что надо стараться не выдавать жалости к женщине, на которую свалились такие беды. Измена мужа. Его страшная гибель. И для полного дискомфорта ссора с младшим братом, который, как рассказала Лена, самый близкий для Ирины человек в семье. Но ехидный голос, возникающего в последнее время в мозгу сомнения, вкрадчиво шепнул своему обладателю: «Пожалей и эту страдалицу, пока не поздно. Пока она не вошла в раж Жанны Д'Арк и Маты Хари в одном лице и не ткнула тебя носом в профанацию миссии детектива, который способен потерять собственную тень». «Рад знакомству, Ирина», — галантно произнес он вслух. «Примите мои соболезнования. Очень надеюсь, что мы поможем друг другу хотя бы развеять тьму зловещих обстоятельств». «И я надеюсь», — ответила Ирина севшим голосом, как говорят после долгого молчания или плача. «Проходите. Куртку можно повесить сюда. Обувь у меня не снимают». «Брат дома?» — спросил Сергей уже в прихожей. «Да. И не потому, что ему сильно хочется. Просто он и с родителями разругался. Мама сказала, что терпеть его больше невозможно. Он на них смотрит, как на врагов. Но не думайте, что Стасик такой противный от природы. Нет, он на самом деле хороший мальчик, умный и добрый, не сравнить с придурками его возраста. Но он ужасно расстраивается, когда мы ругаемся. Мы очень привязаны друг к другу. Когда он родился, мама быстро вышла на работу. Я стала Стасику и мамкой, и нянькой. Но он был всегда такой милый и забавный, что я нисколько не жалела времени и сил, хотя, конечно, разрывалась, особенно в старших классах. Между нами разница в 10 лет. Я так люблю брата, что даже рада была тому, что у нас с Костей нет детей. Для Стасика могло бы оказаться трагедией, если бы я стала больше заниматься своим ребенком, чем им». «Такой собственник?» — улыбнулся Сергей. «Нет, совсем нет. Стас щедрый и понимающий, просто очень любит меня и только мне доверяет. Точнее, доверял, пока я его не попрекнула той ошибкой. Теперь он у нас типа травмированный. Живет у меня почти неделю, а общается только с компом. Я тогда в ссоре не выбирала слов. Он и поверил, что я так думаю, а я не знаю, как его разубедить. Ну да, слышал про мелкую сволочь. Если честно, не вижу тут большого оскорбления. Просто минутная констатация. С кем не бывает. Сказал бы ему, если бы он захотел послушать. Сомневаюсь, если честно. Когда Стас дуется, не имеет смысла к нему лезть. Это просто должно пройти, как простуда. Но нам придется общаться в одной комнате с ним. В спальне беспорядок, и там нет даже стола. На кухне у нас тесно и тоже не сильно прибрано. Остается гостиная, где он и сидит в обнимку со своим компом. Но он может нас даже не заметить. Мимо меня он проходит, как мимо мебели. Ноль реакции. Так что можем при нем спокойно говорить. Когда Стасик работает, он видит и слышит только то, что хочет. Что уже обнадеживает, оптимистично заметил Сергей. Может захотеть нас увидеть. Когда они с Ириной вошли в гостиную, Стас стоял у окна и внимательно рассматривал доступный его обозрению кусочек реальности. Он повернулся лицом к вошедшим и умудрился вполне выразительно продемонстрировать два взаимоисключающих принципа. Он принял к сведению появление сестры с неизвестно кем, поприветствовал их по умолчанию только взглядом, как культурный человек. Он признает право каждого находиться там, где ему хочется. И при этом доводит до сведения присутствующих тот факт, что лично он 100 лет бы никого не видел, не слышал. У него важные дела. Но вы типа располагайтесь и ни в чем себе не отказывайте. Сергей с веселым любопытством отметил, как виртуозно Стас умудряется смотреть в их направлении, но явно видит только собственные туманные дали. Парень был выдающийся во всех отношениях. Довольно высокий, с хорошо развитой фигурой и совершенно детским, ярким и забавным лицом. Почти круглые светло-зеленые глаза, веснушки на носу и оттопыренные уши ярко-розового цвета. Момент знакомства был завершён Стасом ровно через 6 секунд. Он сделал несколько шагов до дивана, у которого стоял на столике его ноутбук. Уселся так, чтобы собственная спина оказалась непроницаемой стеной между ним и остальными обитателями комнаты и фактически исчез из поля общения. Ирина взглянула на Кольцова и только развела руками. «Тут уж ничего не поделаешь». Она пригласила Сергея сесть за круглый обеденный стол у окна. Поставила бутылку минеральной воды и стаканы. «Если хотите есть, скажите. Я могу разогреть котлеты, которые мама привезла нам со Стасом. Но он гордо их отказывается есть. Прямо граф Монте-Кристо в доме врага. Грызет какие-то сухарики, как мышонок». Ирина общалась легко и доверительно, что характеризовало, конечно, только ее, а не собеседника. Сергей еще никак не заслужил ее откровенность, но сразу почувствовал, что жена Константина не просто хочет быть честной, отвечая на самые непростые и болезненные вопросы. Она только так и может общаться. У него даже мелькнула мысль о том, что Вольский мог питать иллюзии относительно своей личной свободы в чувствах и поступках, но он никогда бы не оставил такую жену. Не ушел бы к другой женщине даже при наличии самой сильной страсти. Не бросают совсем таких женщин, как Ирина. По крайней мере, так не поступают мужчины в своем уме с пониманием и опытом. У такой женщины любовь и преданность к избраннику бывает только навсегда. Как бы он ни поступал, что бы с ним ни случилось. Она его не предаст даже сейчас, когда всем кажется, что его больше нет, что он страшным образом сгорел на том чужом пожаре. Но человек не исчезает бесследно, пока есть душа, в которой он жив. «Мне сказал следователь из отдела полковника Земцова», — произнесла Ирина, «что Юлия Высоцкая дала такие показания относительно того, зачем Костя приехал на ту вечеринку, будто он у нее просил какие-то деньги, шантажировал и тому подобное. Я не поверила в это ни на секунду». Не стану углубляться в детали характера и поведения Кости, но такое в принципе исключено, поверьте мне. Никто не знает Костю, как я. Он никогда ни у кого ничего не просил, тем более не требовал. Особенно у женщины. Он не способен так унизить себя в собственных глазах. И я не поверю в существование каких-то интимных фото и видео, которыми он якобы ее шантажировал. Высоцкой уже не предъявишь претензий. Она тоже стала чьей-то жертвой. О мертвых не говорят плохо, зато говорят правду. Эта женщина цинично лгала и оклеветала моего мужа. Но я не назову человека беспросветно плохим, не имея полной информации. Возможно, эта Юлия оказалась в страшной ситуации и могла спасаться только ложью. Скажу сейчас то, что вам покажется глупостью, бабскими фантазиями, но я точно знаю, чувствую, что у Кости именно с этой женщиной ничего не было. У нас с Костей обильный опыт его вины и моей ревности, но я всегда точно знала, что могло быть на самом деле, а что ни за что на свете. Я была в большей степени им, чем собой. «Вы совершенно правы», — сказал Сергей. Высоцкая говорила, что Константин пересылал на ее ноут интимные фото и видео со своего смартфона, угрожая отправить это какому-то другу. Но вам же вернули его телефон, который нашли под окном квартиры. Нет и не было там таких видео. Эксперты, скорее всего, реанимируют и ноутбук, который Высоцкая пыталась уничтожить. Есть надежда восстановить жесткий диск. Так специалисты выйдут на факты. «Я фигею с этих людей!» Раздался со стороны дивана мягкий и ломающийся голос подростка, по-прежнему сидевшего к ним спиной. «У одной женские фантазии, как в критические дни. У другого специалисты мудохаются с полной ерундой». «О чем ты, Стасик?» — осторожно и встревоженно спросила Ира. «Скажи, ради бога, но умоляю, повернись сначала к нам лицом». «С какой стати мне поворачиваться?» — буркнул Стас. «Мне и так про вас все понятно. Я же мелкая сволочь, у меня свои законы». «А по мне, пусть сидит к нам задом. Меня это не напрягает, Ирина», — заметил Кольцов. «Это не меняет того факта, что парень дает нам понять, будто ему известно то, до чего нам сроду не додуматься. А посмотреть кому-то в глаза ему влом. Я точно сразу пойму, что там одни понты и ноль информации». «Прям точно и сразу?» Стас не просто повернулся к ним лицом, но даже встал с дивана. «А если я просто все реально знаю и могу показать, если мне сильно захочется? Если вы поймете, какой хренотой все страдаете, пока единственный обладатель инфы засунут в угол без еды и воды, как животное у садистов». «Какой ужас ты говоришь, Стасик!» Ирина поднялась, метнулась к брату и умудрилась обнять его, несмотря на его брыкание, слабое, впрочем. «У меня уже нет живого места на сердце из-за твоего враждебного бойкота. Иди сюда, посмотри на меня. Ты же мой самый любимый мальчик. Я только тебе и верю, и без конца себя казню за мелкую сволочь. Ну, прости. Ну, скажи, что ты знаешь. Я-то не сомневаюсь, что у тебя это не понты. Скажи мне, что ты хочешь. Что мне сделать, чтобы ты стал опять нормальным, умным и добрым, как раньше? Давай ты поешь. Я разогрею котлеты, сварю какао, как ты любишь. А потом ты расскажешь то, что прячешь даже от меня, чтобы меня наказать. Но от твоего знания может зависеть очень многое». «Ты чего, Ирка?» Стас взглянул сестре в лицо и почти с ужасом проговорил. «Ты ревешь, что ли? Ты из-за меня плачешь?» Сергей с живым любопытством смотрел, как спокойная и разумная женщина Ирина прячет лицо, чтобы незаметно вытереть мокрые глаза. Он почти с удовольствием отмечал, как ее лопоухий братец, который не одни сутки пил родную кровь, робко касается головы сестры крупной ладонью с еще детскими неловкими пальцами. Как он перепуганно и виновато таращит круглые глаза и становится похожим на кота, пойманного на месте преступления. «Так», — решительно поднялся Кольцов. «Наступил тот момент, когда кто-то должен заявить. Командовать парадом буду я». «Так я это сказал. Следствие не ждет, а мое время — деньги. Мы не имеем морального права спустить наше общее время на сопли-вопли. Предлагаю осуществить план Ирины. Стасу срочно поесть котлет с какао. Я даже готов составить ему компанию. И, наконец, приступить к серьезному разговору. Я начинаю верить в то, что ты, старик, что-то важное знаешь, но держишься за свою обиду, как младенец за последние памперсы, чтобы наказать сестру. И, к слову, не вижу большого оскорбления в выражении «мелкая сволочь». У мелкой всегда есть шанс стать крупнее. А крупная сволочь — это уже опасная личность, и недооценивать ее может только дурак. А среди нас дураков нет. «Круто!» Стас впервые за все время контакта искренне и почти с восхищением рассмеялся. «Я такую тему даже не поднимал!» «Ир, я жрать, конечно, хочу, но могу и без котлет рассказать и выложить то, что у меня есть. Просто думал, что тебе неинтересно больше. Я, между прочим, сталкерил за Костей все время, пока его устройства не накрылись. А потом все видосы выстроил в правильном порядке. И вышло у меня полное кино. Там ответы на все вопросы. Но не к ментам же мне с этим идти. Да и смысла никакого. Кости все равно больше нет». «Ира, я даже не подумал, что тебе это так сильно надо. Делал работу типа для себя. Это просто интересно». «Господи, дурачок ты мой. Ты не думал, что мне это надо? Из-за глупой ссоры? Так мне сейчас только это и надо. Я в жутком потрясении и в темноте. Ты, наверное, никогда не станешь взрослым при всем своем уме. Только не думай, что я опять тебя упрекаю. Не отворачивайся больше от меня. Очень тебя прошу». «Так, повторение сцены с рыданиями предлагаю избежать», — авторитетно заявил Кольцов. «Стас, то, что ты сказал, слишком важно, чтобы утопить суть в слезах и объятиях. Но делаем все в порядке договоренности. Сначала котлеты для поддержания сил. Потом твоя коллекция собранных и скрытых от всего мира фактов. Вот сейчас я понимаю, что не зря так стремился к вам, мои теперь явно дорогие друзья». Через несколько часов Кольцов стремительно вошел в кабинет Земцова. «Слава, тебе не хватит фантазии представить, с чем я к тебе пришел. При всей моей уважительной вере в твое проверенное воображение». «Интересное начало», — без энтузиазма отреагировал Земцов. «Только если у тебя это надолго, давай немного перенесем. У меня сейчас важный телефонный разговор, а потом короткое совещание с группой». «Не сомневаюсь, старик, что только ты и работаешь у нас, без вздоха и стона. Но дай мне молвить пару слов, и ты сам срочно отключишь свои телефоны и закроешь дверь на ключ изнутри. Потому как я принес ответы, если не на все наши вопросы, то по крайней мере на многие. И это не слова, не догадки, не версии. Это конкретные факты, минуты, часы, слова, реакции, действия людей, в том числе и тех, кого больше нет в живых. Это записанные эпизоды зловещих преступлений. Это самые достоверные свидетельства». «Надеюсь, это не шутки и не результат переутомления?» «Это другой результат. Тот, который судьба и справедливость посылает в самых редких случаях таким загнанным скакунам, как мы с тобой. За терпение и бессонный поиск». «Стоп. Хватит пафоса. Или говоришь, что нарыл, или закрываешь дверь с той стороны». «Мое вступление и суть того, что ты сейчас увидишь, обозначу одной фразой. Это мелкая сволочь, обыкновенный гений с большими ушами и сопливым носом. Пока мы сбивались с ног и путались в направлениях, мальчишка выстраивал для себя интересное кино. Оно состоит из реальных, записанных профессиональной техникой, эпизодов того, что происходило в квартире Серова до и во время пожара. И это самое блестящее расследование из всех, какие я видел. Если ты не понял, этот малый киберсталкер. И он не отключался от устройств зятя до тех пор, пока зять и устройство не прекратили свое существование. Потом выстроил документальный материал как настоящий прожженный профи. И тоже только для собственного удовлетворения. Иные мотивы, как и других зрителей, этот сволочной гений исключил по причине ясельной обиды на сестру, которая перестала им восторгаться, как ему показалось. «Заинтересовал, не скрою. Отключаю телефоны и готов посмотреть. Только сначала намекни, что заставило мелкого говнюка передумать, да еще отдать свое сокровище частному детективу, практически менту, которых такая мелочь чаще всего ненавидит больше родных мам и пап». «Ничего особенного», — скромно ответил Кольцов. «Просто слезы сестры, запах мамкиных котлет и ненавязчивое обаяние упомянутого детектива, чья особенность — быть антиподом ментам».